11 Б. 11 Б. Эти слова и выражения помогут вам обсуждать немецкие телепрограммы. Оригинальный. Оригинал. Мы хотим создать оригинальную передачу. Wir wollen eine originelle Sendung entwickeln. Взывать каким-либо чувством. Заинтересовать. Ansprechen. Программы должны интересовать зрителей. Das Programm soll die Zuschauer ansprechen. Программа, передача. Die Sendung. 25 числа программу повторят. Am 25. wird die Sendung wiederholt. Разрабатывать. Создавать. Gestalten. Нам нужно заново разработать программу. Wir müssen das Programm neu gestalten. Прогноз погоды. Der Wetterbericht. Прогноз погоды никогда не сбывается. Der Wetterbericht stimmt nie. Новости. Die Nachrichten. Я смотрю новости по телевизору каждый день. Ich sehe mir jeden Tag die Nachrichten im Fernsehen an. Реклама. Die Werbung. После прогноза погоды – реклама. Nach dem Wetterbericht kommt Werbung. Сложный, замысловатый. Anspruchsvoll. Многие зрители предпочитают умные программы. Viele Zuschauer wollen ein anspruchsvolles Programm. Ведущий. Der Moderator. Новый ведущий нравится мне больше. Der neue Moderator gefällt mir besser. Манера вести программу. Die Moderation. Вести программу нужно весело. Die Moderation soll lustig sein.